И все. Ни ему, ни мне не было бы даже необходимости ставить вас в известность. Но с мистером Роуклиффом подобный номер не прошел бы. Или нет? Вы его знаете. Вы знаете, как он ко мне относится. Но вы могли пригласить меня и обсудить это дело со мной. Разумеется. Так я и поступил. Мы с вами как раз это и обсуждаем. Чушь собачья. Вы обсуждаете через задницу. В интервью, данном вчера днем, частный сыщик Нира Вульф. Бред. Ладно. Я поговорю с Роуклиффом и дам вам знать. Позже. Скорее всего, сегодня. Нет. Голос Вульфа прозвучал резко и категорично. Так не пойдет. Дело не терпит отлагательства. Если вы уйдете, то 10 минут спустя мистер Гудвин отвезет эту статью в газет. Возможно, ее даже успеет включить в сегодняшний вечерний выпуск. И, конечно, репортеры будут пытаться получить интервью у мистера и миссис Роуклифф. И у вас, вероятно. Можете расценивать мои слова как попытку оказать давление, но я даже не стану извиняться. Меня оправдывает тот факт, что мы имеем дело с мистером Роуклиффом. Собственно говоря, мне нужно совсем немного. Мне нужно лишь подписанное им заявление о том, что он рассказал своей жене про ЛСД, обнаруженный в кармане Питера Одела. Этого мне достаточно. Вульф повернулся к Роуклиффу. Возможно, вы знаете, а возможно и нет, что у нас с мистером Крэмером есть соглашение, которое, как он знает, я соблюдаю. Ни один из разговоров, которые ведутся в этом кабинете в его присутствии, не записывается на магнитофон без его согласия. Так что этот разговор не записывается. «Чертов орангутан!» – выругался Роуклифф. «Ты слышал, что я просил тебя заткнуться?» – прикрикнул Крэмер. Ответа не последовало. «Скажи «да, сэр», — настаивал Крэмер. Роуклифф снова облизнул губы. «Да, сэр». «Ты хороший полицейский», — сказал Крэмер. «Я знаю твои сильные стороны и твои слабости. Я даже в некоторой степени разделяю твои отношения к Вульфу, но лишь в некоторой. Ты бы, конечно, не поверил ему на слово, услышав такое заверение. А вот я верю, это твой недостаток». Но сейчас важно не то, что думаешь про Вульфа ты, а то, чего он хочет от тебя. Нам с тобой потом предстоит разговор наедине. Но если ты и в самом деле сказал жене про ЛСД, а ты можешь быть уверен, что я это узнаю, тебе лучше признаться прямо здесь и не сходя с места. Вульфу можешь не говорить, скажи мне. Это правда? Черт возьми, инспектор, я не позволю. Это правда? Проревел Крэмер. «Да, но я не позволю...» «Заткнись!» Крэмер обратился к Вульфу. «Вы своего добились, черт вас побери!» «Согласен», — сказал Вульф. «Спасибо, что пришли. Идите в задницу со своей благодарностью!» Крэмер встал и метнул злобный взгляд на Роуклиффа. «И ты пошел! Шагом марш!» Это был приказ, и Роуклифф повиновался. Любому другому на его месте я бы посочувствовал. Я прекрасно знал, что его ожидало, как, впрочем, и он сам. Сол последовал за ними в прихожую. Он их впустил, он их и проводит. Когда Сол вернулся, Вульф сказал мне: «Соедини меня с мистером Браунингом». Он явно спешил компенсировать попусту потраченное время. Я набрал знакомый номер и сказал, что хочу поговорить с секретарем мистера Браунинга. Когда спрашиваешь секретаря, тебя редко просят представиться, поэтому уже минуту спустя она ответила: